Глава 12. Но хотя побед было одержано немало, война все еще длилась, и люди уже перестали говорить: «Еще одна последняя победа, и войне конец!» И перестали называть янки трусами. Теперь всем становилось ясно, что янки далеко не трусы, и чтобы одолеть их, потребуется одержать еще немало побед. Но все же победы были. Генерала Моргана и генерала Фореста в Теннесси, а впереди маячила триумфальная победа во втором сражении при Булрейне. Она представлялась столь очевидной, словно с янки уже были сняты скальпы. Но пока что за эти будущие скальпы приходилось платить дорогой ценой. Госпитали и дома Атланты были переполнены больными и ранеными, и все больше и больше женщин появлялось в трауре, а унылые ряды солдатских могил на Оклендском кладбище становились все длиннее и длиннее. Бумажные деньги, выпускавшиеся Конфедерацией, катастрофически обесценивались, а стоимость продуктов и одежды также катастрофически росла. Тяжелое бремя податей начало сказываться на рационе жителей Атланты. Пшеничная мука становилась редкостью и так вздорожала, что кукурузный хлеб понемногу вытеснил бисквиты, вафли и сдобные булочки. Из мясных лавок почти исчезла говядина. Баранины тоже оставалось мало. И стоила она так дорого, что была по карману лишь богачам. Впрочем, в свинине, битой птице и овощах недостатка пока не ощущалось. А корабли северян все ужесточали блокаду южных портов. Чай, кофе, шелка, корсеты из китового уса, одеколоны, журналы, моды, книги становились малодоступной роскошью. Цены даже на самые дешевые хлопчатобумажные ткани взлетели так, что дамы, вздыхая, взялись за переделку прошлогодних нарядов в соответствии с требованиями нового сезона. Ткацкие станки, годами покрывавшиеся пылью на чердаках, перекочевали вниз. И в каждой гостиной можно было увидеть рулоны домотканных материй. Все женщины, мужчины в военной форме, в гражданской одежде, дети, негры – все ткали. Серый цвет – цвет мундиров армии конфедератов – почти повсеместно исчез, уступив место орехово-желтому оттенку домотканной одежды. Уже и госпитали начинали ощущать нужду в хинине, коломели, хлороформе, опиуме, йоде. Использованные бинты и марли стали слишком большой драгоценностью, чтобы их выбрасывать после употребления, и все дамы, работавшие в госпиталях, возвращались домой, нагруженные корзинками с окровавленными перевязочными материалами, которые не надлежало выстирать, выгладить и снова пустить в тело. Но для Скарлетт, едва освободившейся от пут вдовства, эти военные дни протекали весело и оживленно. Некоторые ограничения в пище и нарядах не могли испортить ей настроение. Так была она счастлива, вырвавшись на волю. Когда она вспоминала истекший год, где в унылой череде дней один день был неотличим от другого, ей казалось, что теперь время летит с головокружительной быстротой. Каждый зарождавшийся день сулил какое-нибудь новое увлекательное приключение, новые знакомства. И она знала, что какие-то мужчины будут искать с ней встречи и будут говорить ей, как она хороша, заверяя, что они почли бы для себя за честь сражаться за нее и даже умереть. И хотя она любила Эшли и не сомневалась, что будет любить его до последнего вздоха, Это ничуть не мешало ей кокетничать напропалую и получать предложение руки и сердца. Неумолчные отголоски войны, доносившиеся в Атланту, вносили приятную непринужденность во взаимоотношениях, повергавшую людей почтенных в тревогу. Обескураженные мамаши обнаруживали, что их дочерям наносят визиты незнакомые люди, чья родословная никому не известна, и которые не имеют при себе рекомендательных писем, и с ужасом замечали, что дочери разрешают этим людям украдкой пожимать им руку. Миссис Мэриозер, ни разу не позволившая будущему супругу поцеловать ее до свадьбы, просто не поверила своим глазам, увидев, что Мейбл целуется с маленьким зуавом Рене Пикаром. Ужас ее был тем более неописуем, что Мейбл ничуть не была смущена. И хотя Рене немедленно предложил Мейбл руку и сердце, это не могло изменить существа дела. Миссис Мэриозер видела, что юг стремительно скатывается в бездну морального разложения и не раз во всеуслышание об этом заявляла. Остальные матери жаром поддерживали ее точку зрения и винили во всем войну. Но мужчины, приготовившись через неделю-другую сложить голову на поле боя, не намерены были предпринимать установленное правилами хорошего тона длительное и церемонное ухаживание и выжидать год, прежде чем, собравшись с духом, назвать свою избранницу по имени, с прибавлением, разумеется, обязательного мисс. Обычно они теперь через 3-4 месяца уже делали предложение. А девушки, хотя и знали, что настоящая леди должна поначалу трижды ответить на предложение отказом и только на четвертый раз принять его, готовы были сразу же, не раздумывая долго, сказать «да». Эта простота нравов, принесенная войной, сделала жизнь необычайно увлекательной для Скарлетт. Если бы не грязные зачастую работы сиделки и недоскливая обязанность скатывать бинты, она, пожалуй, ничего не имела бы против того, чтобы война длилась вечно. В сущности, она и работу в госпитале переносила теперь без раздражения, ибо здесь ей открывался огромный простор для ловли поклонников. Раненые были беззащитны перед ее чарами и тут же сдавались на милость победителя. Сменить повязку, оттереть пот со лба, взбить подушку, помахать веером и объяснение в любви не заставит себя ждать. О, это была поистине райская жизнь после года такого унылого существования. Скарлетт словно бы возвратилась в те времена, когда она еще не была замужем за Чарльзом, словно бы и не было вовсе этого брака. И она не получала страшной вести о смерти мужа и не произвела на свет Уэйда. Война, замужество, рождение ребенка не оставили глубокого следа в ее душе. Она была все та же, что прежде. Скарлетт родила сына, но он был окружен такой заботой в красном кирпичном доме тетушки Питтипэт, что она легко забывала о его существовании. Всем своим нутром она чувствовала себя прежней Скарлетт О'Хара, одной из первых красавиц графства. Она была прежней и в помыслах своих, и в поступках. Но поле ее деятельности расширилось неимоверно. Пренебрегая неодобрением всех друзей тетушки Питти, она теперь вела тот же образ жизни, что и до замужества. Посещала вечера, танцевала, каталась верхом с военными, флиртовала, словом, проводила время совершенно так же, как в девичестве, и не позволяла себе только одного – снять траур. Она знала, что это может стать последней каплей, которая переполнит чашу терпения тети Пити и Мелани. Ну и в трауре она была столь же очаровательна, как в девичьем наряде. Приятна и мила в обхождении, пока ей не мешали жить по-своему. Любезно, внимательно, пока это не доставляло ей хлопот. И столь же тщеславна по части своей внешности и успехов в обществе. Еще совсем недавно она была несчастна, а теперь чувствовала себя счастливой. У нее были поклонники. Они неустанно твердили ей о несравненной прелести ее чар. И счастье ее было бы полным, будь Эшли не женат на Мелани и не угрожая ему опасность. И все же, пока Эшли был далеко, она как-то легче мирилась с мыслью, что он принадлежит не ей. Казалось, пока он там, в Виргинии, отделенный от Атланты сотнями миль, она в такой же мере владеет им, как и Мелани. Так пролетели дни осени 1862 года, заполненные работой в госпитале, скатыванием бинтов, танцами, прогулками за город, занятиями, изредка прерываемыми короткими наездами домой в Тару. Посещения эти приносили разочарование. Слишком мало было возможности для спокойных, долгих бесед с Эллен, о которых Скарлетт мечтала в Атланте. Слишком мало свободного времени, чтобы посидеть возле занятой шитьем матери, вдыхая нежный аромат лимонной вербены, слушая, как шуршит ее шелковое платье, чувствуя на своей щеке ласковое прикосновение ее мягкой ладони. Эллен похудела, постоянно была теперь чем-то озабочена, и с утра до позднего вечера, даже когда вся усадьба погружалась в сон, оставалась на ногах. Требования интендантских уполномоченных конфедерации росли из месяца в месяц. Имение должно было их выполнять, и задача эта легла на плечи Эллен. Даже Джеральду впервые за много лет пришлось заняться хозяйством, ибо найти управляющего на место Джонаса Уилкерсона оказалось невозможным. И Джеральд сам объезжал верхом свои владения. Теперь у Эллен хватало времени лишь на то, чтобы наскоро, поцеловав дочь, пожелать ей спокойной ночи. Джеральд целыми днями пропадал в поле, и Скарлетт скучала дома одна. Даже у сестер были теперь свои заботы. Сьюлин и Фрэнк Кеннеди нашли, наконец, общий язык. И Сьюлин напевала «Когда войне придет конец». С таким лукавым видом, что это порядком бесило Скарлетт. А Кэрин утопала в мечтах о Бренте Тарлтоне, и с ней ни о чем невозможно было поговорить. Словом, хотя Скарлетт всегда с радостью предвкушала поездку домой, она не испытывала огорчения, когда почта доставляла неизбежное письмо, в котором тетушка Питти и Мелани заклинали ее возвратиться в Атланту. Эллен же в этих случаях всегда вздыхала, опечаленная мыслью о разлуке со старшей дочерью и своим единственным внуком. «Я понимаю, что нельзя быть такой эгоистичной, удерживать тебя здесь, когда твоя помощь нужна в Атланте раненым», — говорила она. Только обидно, моя дорогая, что я так и не выкроила времени спокойно побеседовать с тобой. Я как-то даже не успела почувствовать, что ты все та же, моя маленькая дочурка, а теперь уже надо расставаться. Я всегда, всегда буду вашей маленькой дочуркой, говорила Скарлетт. И прятала лицо на груди Эллен, чувствуя внезапно вспыхнувшие угрызения совести. Она не могла признаться матери, что не уход за ранеными конфедератами, а танцы и поклонники влекут ее назад в Атланту. Теперь же она многое утаивала от Эллен, но самым главным секретом было то, что Ред Батлер стал довольно частым гостем в доме тетушки Питтипэт. Это тянулось уже не первый месяц. Всякий раз, приезжая в город, Ред Батлер неизменно появлялся в их доме, увозил Скарлетт кататься в коляске, сопровождал ее на танцы и благотворительные базары и поджидал у ворот госпиталя, чтобы отвезти домой. Она уже перестала бояться, что он выдаст кому-нибудь ее секрет. И все же в каком-то уголке мозга гнездилась беспокойная мысль. Он ведь знает всю правду про нее Эшли. Она предстала пред ним в самом непрезентабельном виде. И эта мысль заставляла Скарлетт прикусить язык, когда капитан Батлер начинал ее раздражать. А раздражал он ее нередко. Ему уже было за 30, и она чувствовала себя с ним беспомощной, словно ребенок. Ей не удавалось командовать им, как всеми прочими своими поклонниками, которые обычно были примерно одного с ней возраста. А он всегда держался так, будто ничто не могло задеть его за живое. Многое же просто забавляло. Когда же ему удавалось разозлить ее до такой степени, что она угрюмо замыкалась в себе, это только забавляло его еще больше. Эти искусные потрунивания приводили ее порой в такую ярость, что она уже переставала владеть собой, ведь наряду с обманчиво утонченной внешностью, унаследованной от Эллен, ей достался в удел и бешеный ирландский нрав ее папаши. Прежде она никогда не давала себе труда обуздывать свой гнев, разве что в присутствии Эллен. И теперь ей стоило мучительных усилий удерживать готовое слететь с языка крепкое словечко и страха перед иронической усмешкой Ред. Если бы ей удалось хоть раз оставить его тоже потерять самообладание, она, быть может, не ощущала бы так остро его превосходство над собой. После какой-нибудь очередной словесной дуэли, а Скарлетт почти никогда не выходила из них победительницей, она заявляла Рету Батлеру, что он невыносим, дурно воспитан, не джентльмен, и она не желает его больше видеть. Но проходило какое-то время, он возвращался в Атланту, наносил, как положено, визит тетушке Питти и подчеркнуто церемонно преподносил Скарлетт коробку шоколадных конфет, привезенных из Нассау, или успевал, всех опередив, абонировать для нее кресло в музыкальном вечере или пригласить на танец на балу. И его безостенчивое ухаживание, в конце концов, начинало так ее забавлять, что она, смеясь, прощала ему прошлые прегрешения до тех пор, пока он не совершал новых. И хотя его манера себя держать раздражала ее неимоверно, она все с большим нетерпением ждала его посещений. Было в нем что-то, отличавшее его от всех других мужчин, что-то необъяснимо для нее самой притягательное и странно волнующее крылось в едва уловимой грации его движений. И когда высокая, широкоплечья фигура внезапно вырастала в дверях, Скарлетт всем телом ощущала его появление, словно ожог, а в холодный, неприкрыто нагловатой усмешки его темных глаз таилось нечто, заставлявшее ее подчиняться ему против воли. «Право, можно подумать, что я в него влюблена», с испугом думала Скарлетт. «Но я же вовсе не люблю его. Непонятно, что со мной творится. Однако тревожное, волнующее чувство не проходило. Когда Ред Батлер, принося с собой раздражающее ощущение мужского превосходства, наведывался к тетушке Питтипэт, ее упорядоченный дом с его женственной, изнеживающей атмосферой начинал казаться тесным, обветшалым и немного старомодным. И Скарлетт была не единственным человеком в этом доме, на кого визиты капитана Батлера производили необычайное воздействие, ибо тетушка Питтипэт всякий раз при его появлении впадала в неописуемое волнение.